Андрей Астахов. Хевен. Сборщики пепла. Пролог. Десятиметровая труба заводской котельной, непонятно как выстоявшая все истекшие со дня катастрофы десятилетия, возвышалась над руинами и была отличным наблюдательным пунктом. С ее верхушки зверь мог сканировать местность на много километров кругом. Очень хорошее место. Второго такого в этих местах просто нет. Зверь не знал, что много лет назад его нынешние владения назывались Приреченский судостроительный завод, и людей, его самой любимой вожделенной добычи, здесь было очень много. Рядом с заводом стоял маленький уютный городок с многоэтажными домами, в которых эти люди жили. Теперь от домов, цехов и хозяйственных построек завода остались одни развалины, в которых обитало множество крыс. Да и мутапсы сюда частенько заходили, чтобы на этих самых крыс поохотиться. Зверь пришел сюда несколько месяцев назад с севера, истощенный, мучимый голодом, и сразу обнаружил, что эти развалины сделала своим домом молодая самка. Случись эта встреча хотя бы парой недель раньше, природа взяла бы свое. Но течка у самки уже прошла, и она встретила пришельца очень неприветливо. Убив свою предшественницу, новый хозяин Приреченского поступил так, как привык поступать все последние голодные месяцы в случае удачной охоты. Не стал пожрать драгоценную плоть сразу без остатка, но, утолив первый голод, лучшие части тела убитой самки спрятал в подземелье под развалинами, так, чтобы вездесущие крысы не могли до них добраться. Когда мясо стало заканчиваться, зверь внезапно понял, что мутапсы и бродячие хищники, раньше заходившие в руины на охоту, будто почувствовали появление в Приреченском настоящего монстра и теперь не рискуют охотиться на его территории. Тогда зверь схитрил, на время покинул свои новые владения и затаился в меловых пещерах недалеко от Приреченского. И надо же, глупые животные купились на его уловку. Вернувшись через неделю в Приреченский, зверь сразу обнаружил стаю мутапсов, вольготно расположившуюся в его владениях. Плоти убитых зверей ему хватило на 2 недели. И теперь зверь знал, как ему правильно поступать, чтобы впредь не испытывать голода, который так мучил его на северных пустошах. Сегодня перед рассветом он как раз вернулся в Приреченский в надежде, что в его охотничьи угодья в очередной раз забрело какое-нибудь животное. Голода он пока не испытывал. Накануне, недалеко от пещеры, ему пались павшие от какой-то болезни сурки. И хозяин не только наелся до отвала, но еще и сделал запас на черный день. Но плоти никогда не бывает много. Скоро выпадет снег, большая часть живых существ заляжет в многомесячную спячку. Искать добычу станет труднее. И запас пищи просто необходим. Нужно запасать драгоценную плоть при любом удобном случае. Он не ошибся. В Приреченском появилась добыча. Это была самая лучшая, самая желанная добыча для зверя. И называлась она «Человек». Впервые за много ночей в его владение забрело не четвероногое, а двуногое мясо. Редкая добыча. Последний раз зверь полакомился человечиной много дней назад, как раз после поединка с самкой. Потом он еще дважды чувствовал появление человека на своей территории, но человек приходил днем, а при свете солнца зверь не нападал. Присутствие пришельца зверь почувствовал сразу, как только влез на трубу. Пока еще человек был достаточно далеко, однако зверь уже мог его почувствовать. Зверь был слеп, но его острый слух уловил ритмические сокращения сердца пришельца, тепловые рецепторы засекли точку, где двигалась плоть. Горячая, живая, мягкая, так хорошо утоляющая голод. Зверь сжался в ком на верхушке трубы, пасть наполнилась вязкой слюной, длинные пальцы с острыми кривыми когтями сжались в кулаки. Человек, если он один, очень легкая добыча. Когда людей много и они вооружены, охотиться на них сложнее и опаснее. А этот был один. Зверь слышал стук только одного сердца, и стук этот приближался. Человек шел через развалины прямо к нему. Цепляясь когтями за выбоины в трубе, зверь быстро спустился на крышу цеха и оттуда спрыгнул на землю. Цель была совсем недалеко. Рецепторы животного четко определяли радужное светящееся пятно, медленно передвигающееся в нескольких десятках метров впереди него. Совсем близко, и если бы не остатки кирпичной стены, зверь бы преодолел расстояние до жертвы парой прыжков. Застиг врасплох, как делал это уже сотни раз, невидимый и молниеносно быстрый, вцепился бы клыками в хрупкую шею, да так, чтобы кровь из прокушенных артерий сладким обжигающим фонтаном ударила в небо, разомлал бы беззащитное тело когтями и... Вылетевшая из темноты крупнокалиберная пуля с надпиленной головкой ударила зверя прямо в затылок в тот самый миг, когда хищник собрался для прыжка. Вторая пуля, выпущенная через секунду, попала уже в труп. Прошло довольно много времени с того мгновения, как стих звук второго выстрела, а потом в развалинах вспыхнул мощный фонарь, и темная фигура не спеша подошла к еще вздрагивавшему трупу зверя. «Ну вот и все», – сказал стрелок, положив винтовку на плечо и с удовлетворением разглядывая безобразную голову твари, развороченную разрывной пулей. «Эй, ты где? Иди сюда!» На куче обломков, некогда бывших стеной заводского цеха, показался еще один человек, одетый в рваную парку из шкур мутопсов. Он шел неуверенно, спотыкаясь. Руки у него были связаны. На стрелка он смотрел злобно и вместе с тем испуганно. «Иди сюда!» Человек с винтовкой помахал ему рукой. «Быстро!» Человек с опаской приблизился к распростертой на забрызганном темной кровью бетоне смрадной туши. Подошел, присел на корточки, протянул к мертвому зверю связанные в запястьях руки и громко заскрипел зубами. «Да-да, приятель, вот так он и выглядит, ночной ужас!» — сказал человек с винтовкой. «Ты первый из диких, кто увидел его и остался жив. Можешь этим гордиться». Опустившись рядом с мертвым зверем, охотник достал из ножен охотничий нож, и его рукоятью быстро и сноровисто, и вместе с тем аккуратно, чтобы не замораться в крови и кожном секрете твари, выбил из лунообразной пасти мертвого чудовища длинные в указательный палец взрослого мужчины красноватые клыки. Три клыка он положил в карман своего комбинезона, а один клык показал человеку со связанными руками. «Вот, дикий, смотри», — сказал он, — «это твоя доля. Хоть ты с дружками и пытался меня убить, но я парень не злопамятный. Ты помог мне, и я тебя отпущу целым и невредимым, да еще с трофеем. Моя башка вам не досталась, ну да ладно, подарочек я тебе все равно сделаю. За этот зуб ты получишь в жены любую тёлку в своем клане. Сегодня твой счастливый день, дикий». Охотник подошел к связанному, одним взмахом ножа перерезал веревки на запястьях пленника и протянул ему клык. Дикий замер, не сводя с лица охотника напряженного взгляда, но все же выхватил из пальца зверя клык и бросился в темноту, громко крича не то от ужаса, не то от радости. Охотник проводил беглеца взглядом в тепловой прицел, точно раздумывал, не послать ли пулю вслед счастливчику, который этой ночью сыграл в его охоте роль живца. Но потом передумал. Патрон стоил дороже жизни никчемного дикаря. Постояв еще немного у трупа зверя, будто любуясь им, стрелок положил винтовку цевьем на сгиб локтя и побрел прочь. После пятичасового сидения в засаде ему больше всего хотелось согреться, поесть и выспаться.